какими были мы. Я положил на стул, на котором сидел убитый, складной зонтик, достал из портмоне деньги, оставил их на столе и помог подняться Жаклин. Потом взял зонтик. Вместе с зонтиком я взял со стула маленький ключ, оставленный нам убитым. Ради этого ключа человек пожертвовал жизнью. Ключ был от банковского сейфа. Мне показалось, что Жаклин сейчас станет дурно. Бледность ее резко усилилась. «Спокойно, моя хорошая», — тихо произнес я. «За нами, возможно, наблюдают». Мы подошли к убитому, постояли немного в собравшейся около тела возбужденной толпе, потом двинулись дальше. Я не знал имени американца. Анри не назвал мне его, когда вызвал меня по особо закрытому каналу специальной маленькой рацией, монтированной в японскую музыкальную шкатулку с танцующей балеринкой. Под импульсом радиосигнала крышка шкатулки, стоявшей в моей комнате, открылась, и балеринка принялась танцевать под незатейливую старую мелодию «Кайзервальса». Тогда я включил в шкатулке приемно-передающее устройство. Анри коротко сообщил время и место встречи с его хорошим приятелем из Америки, который сам подсядет ко мне с Жаклин в кафе и передаст ключ от своей холостяцкой квартиры. «Этот ключ мне очень нужен сегодня, а я сейчас, как назло, занят. Представляешь, старик, у меня вечером встреча с изумительной девушкой. Выручи. Я к тебе попозже заеду и возьму ключ», — сказал Анри сдавленным от волнения голосом. О любовном свидании не могло быть и речи. Особо закрытым каналом связи разрешалось пользоваться только в чрезвычайных обстоятельствах. К тому же Анри после знакомства с Мари как-то потерял интерес к остальным женщинам планеты Земля. Я понял, что предстоит что-то серьезное. Теперь, уводя Жаклин по тротуару подальше от кафе, я думал, как нам уберечься от пули или отравленной стрелы в спину. Ситроэн остановился около тротуара, и голос Анри позвал нас в машину. Мы быстро сели в автомобиль, и он тут же рванул вперед. Сразу завернули в ближайший переулок, затем в следующий. Преследование не было заметно. Вскоре Анри въехал в большой подземный гараж. Там мы пересели в его Пежо. Ситроэн, как выяснилось, принадлежал одному из приятелей Анри. «Объяснить все по рации я не мог», — начал Анри. «Человек, которого убили, был моим товарищем. Его звали Фрэнк. Он работал специалистом по электронике в клубе «Секвойи» и обещал мне записать на видеопленку некоторые особо опасные для человечества разговоры членов клуба». «Ты видел, как его убили?» — перебил Анри Жаклин. «Да, я наблюдал за вами из автомашины. Показываться около Фрэнка мне было нельзя. Меня могли узнать. Он позвонил сегодня утром и сказал, что прилетел вчера в Париж в отпуск, привез от наших друзей ящик американского виски моей любимой марки. Виски он уже поставил на известную мне квартиру нашей общей знакомой, но хозяйка может задержаться вечером вместе с ним, поэтому днем он хотел бы передать мне ключ от квартиры, чтобы я их там подождал». Все это означало следующее. Американское виски — видеокассета с записью разговоров членов клуба «Секвойи», квартира знакомой, сейф в заранее выбранном нами банке, просьба о срочном свидании, опасность, что ключ отберут. Я назвал Фрэнку время, кафе, описал тебя и Жаклин. Ключ он обещал оставить на стуле. Фрэнк полагал, что его могут похитить и обыскать, но его просто убили. Значит, о видеозаписи ничего не знали. Убить, скорее всего, могли за то, что он удрал из Калифорнии без спроса. «Что будем делать?» — спросил я, протягивая Анри ключ от сейфа. «Все дело в том, — тихо сказал мой старый друг, — что в банке, кроме ключа, требуется личная подпись. Поэтому ключ бесполезен. Нас не пустят к сейфу. Подожди, Анри. Надо что-то придумать. Давай договоримся о связи. Мне нужно несколько дней». Мы расстались. Анри поехал к себе, Жаклин и я к ней домой. У меня в голове вертелась, крутилась, не давала покоя мысль,